Породу своей спонтанной врачебной деятельности я был уверен, что знаю, как созданы рубежники и нечисть. Перефразируя, я мог легко ответить на вопрос детской песенки «Из чего же сделаны наши грифоны?» Все довольно просто, у каждого есть источник с хистом, если образно, нечто вроде колодца. Именно он питает все тело. Если хиста много, то раны заживают. Если хиста критически мало, тело разрушается. Собственно, даже у обычных чужан все устроено примерно так же. С грифоном все оказалось решительно по-другому. Нет, тот самый источник был заполнен наполовину, тут все в порядке. Меня удивило иное, во-первых, что Куся оказался нечистью с целыми тремя рубцами. Это как, это когда, я даже не стал сетовать на тему, как быстро растут дети. Но вот эти три рубца заставили меня довольно сильно задуматься над тем, как впитывают промысел из окружающего мира королевские грифоны. А во-вторых, помимо основного источника питания у Куси где-то глубоко имелся другой, напоминающий мощный трансформатор, который обязательно запустит в случае отключения главного рубильника. И именно сейчас этот трансформатор работал на полную, объединяя хисты и восстанавливая грифона. Поэтому я был тут совершенно не нужен, разве чтобы констатировать, пациент точно жив. Потому и не удивился, когда Кусандри спустя непродолжительное время открыл глаза и неуверенно поднялся на лапы. Я даже не подумал, что обошлось, только посмотрел на своего питомца новым взглядом. Правда, довольно быстро пришел в себя. Было бы слов, а есть тут хоть один человек, прости, нечисть, которая объяснит, что здесь происходит. Есть, необычно громко ответил незнакомый чур, уже подходя ко мне. От силы его промысла я неожиданно прикрыл глаза. Казалось, что самой оси приделали ноги и та сошла с места. И я сразу понял, что это, наверное, самый основной главнюк всех чуров. Глава 10. Я привык, что если человек чего-то добился в жизни, то он непременно должен быть пожилым. Ну не знаю, так уж повелось, что ли. Вот и все чуры, облаченные властью, которых я встречал ранее, оказались практически пенсионерами. Нынешний представитель компании перевозчиков был, как бы сказать помягче, даже не средних лет. Да что там, выглядел этот тип чуть ли не моложе меня, да еще весь собранный, подкачанный, хоть сейчас на обложку Men's Health для нечисти. Однако хист врать не мог, никогда я не встречал такого сильного чура, от него буквально пышало промыслом. Слишком, как бы я сказал, неестественно. Наверное, потому я и сравнил его с ожившей частью оси. Матвей, представился я, как приятный и воспитанный молодой человек. Пусть новый знакомец думает, что я именно такой. Разочароваться в будущем мне он всегда успеет. Я знаю, почему-то необычно весело ответил чур. Точно все происходящее доставляло ему немалое удовольствие. На веществах, что ли? Не хочу показаться невоспитанным, но в местах, откуда я родом, когда люди знакомятся, то они по очереди называют свое имя. Так это люди, вновь улыбнулась нечисть. А если серьезно, у меня нет имени. Как это нет, удивился я. Я думал, вас хлебом не корми, дай к какой-нибудь паре слогов добавить слав. У меня было имя до того, как я стал закланцем. Теперь я не имею права его носить, неожиданно совершенно серьезно ответил чур. Закланцем, повторил я слово, точно пытаясь распробовать его. Вкусовые сосочки еще не могли избавиться от духа шаурмы. Наши головы ожидают тебя, Матвей, но прежде я все покажу, решил чур, что в нашем диалоге можно двигаться дальше. Думаю, это не займет много времени. И он отвернулся, торопливо направившись к котлу, в котором что-то кипело. Чур без имени со странным прозвищем Закланец, которое меня очень насторожило. Мне почему-то не нравилось, когда кого-то собираются принести в жертву. Да еще выглядел этот чур как заполненная до отказа атомная батарейка. Почему Закланец? Догнал я Безымянного. Постоянная работа с осью и осколками не проходит бесследно, ответила нечисть. Это я знаю, видел бедолаг, которые отказались от силы осколков. В первую очередь вспомнился, само собой, Форсварер. А потом в душе родилось необъяснимое чувство страха. Ведь его нынешняя жизнь полностью завязана на работе осколка. Интересно, как отреагировал защитник Фикоя на зов царя царей. Блин, а если он тоже ломанулся, что было сил в поисках своего босса. Вот только я не отказываюсь от силы осколков, продолжил Закланец. Я встраиваю их в ось, восстанавливая ее, слежу за тем, чтобы энергия не выплескивалась наружу. Можно сказать, что я тоже часть оси, пока ей нужен. Но когда моя работа будет закончена и ось восстановлена, ты умрешь, догадался я. Да, тело не справится с тем хистом, который заключен внутри. Надеюсь, что смерть будет быстрой. В противном случае, я понял, о чем он не договорил. Когда рубежник умирает, хист всеми силами пытается вырваться из угасающей оболочки, причиняя невероятные муки. Обычный рубежник и обычный хист. С другой стороны, я вспомнил, как погиб Созидатель. Если все сделать быстро и насильственно, возможно, закланец не будет жутко страдать. Говорить об этом я, конечно, не стал. Вряд ли стоит начинать новое знакомство с предложения погибели собеседника. Но я пошел на это добровольно. У меня нет детей, нет родных. К тому же, обладать подобной силой это невероятно. Я с сомнением поглядел на Зака. Ну такое, как по мне. Лично я чурался, как бы забавно это ни звучало, всяких самопожертвований и страдашек во имя истинного блага. Потому что это самое благо сегодня одно, а завтра другое. А вот тебя уже не будет. Наверное, это немного эгоистично, зато предельно честно. Я жил для себя и своих близких. Да и понт от этой силы, когда ты все время заперт в сомнительной локации. Это как ездить на Феррари исключительно по разбитой проселочной дороге. Попробуешь газануть, сразу подвеску угробишь. Что в котле? Решил я перейти к более практической части моей экскурсии. Лунное серебро. Этот металл обладает удивительным свойством, как бы сказать, магической проводимости. Ты же знаешь, что его часто используют при зачаровании предметов. Я с умным видом кивнул. А что еще оставалось? Хотя вроде о чем-то подобном артефактор в питерском подворье говорил. Мы выяснили, что если при соединении осколков лить на них расплавленное лунное серебро, то процесс объединения происходит значительно быстрее. Что интересно, само серебро при этом исчезает. Здесь Чур сделал пальцы кавычками, чем невероятно заинтересовал меня. Зак это заметил и рассмеялся. Ничто в мирах не уходит в никуда. Об этом даже догадался какой-то чужанин из вашего мира. Правда, он не понимал истинной природы данного явления. Оси всех миров связаны. Но так как средоточие этого мира разрушено, лунное серебро появляется в Скугге и Стролане. Да, иногда в очень труднодобываемом виде, порой нам приходится давать подсказки рубежникам, чтобы они его добывали и перерабатывали. Но суть в том, что серебро не исчезает. Хотя мы все же за несколько веков определенным образом разогнали инфляцию. Если честно, экономические вопросы заботили меня в самую последнюю очередь. У Моти Зорина как бюджет всегда строился почти как в песне. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. С той лишь разницей, что я не курил, но очень любил вкусно поесть. Затем Зак повел меня к лесам, показав, где и над чем сейчас работают чуры. Только теперь я разглядел, что доски образуют над поверхностью оси нечто вроде купола с широкой площадкой и люком посередине. Оттуда при желании можно было дотянуться до святая святых, средоточия. Правда, думаю, делал это только закланец. Еще он разрешил заглянуть в одно из ведер, чтобы поглядеть на расплавленное лунное серебро. Разве что не подпустил к котлу и верхотуре. Я на какой-то момент даже про Кусю забыл. Так было интересно посмотреть, как тут все устроено. Только когда Грифон стал облизывать пальцы, я задумался об истинной цели нашего визита сюда. «Так что вы хотите от меня?» – спросил я Узака. «Не столько от тебя», – загадочно ответил Чур, поглядев в Куссандера. «Первый раз встречаю Грифона, который так близок с человеком. Я не стал разочаровывать Зака, что цена этой близости 400 рублей за две большие шавухи. И то, что мои руки до сих пор ею пахли, это еще хорошо», что Куся не бросился на пятно в районе груди, а то Зак подумает, что нас связывает нечто больше, чем просто дружба. «Яснее не стало», — ответил я. «Пойдем, верховные головы трех миров уже собрались и ждут тебя, чтобы поговорить». Он вновь заторопился, теперь направившись прочь от оси. При этом постоянно оглядывался, но не на меня, а на ослепительно белый столб материализовавшейся энергии. Видимо, вдали от оси Зак чувствовал себя очень некомфортно. Зато стало окончательно ясно, что мы действительно где-то под землей. Скоро своды, которые прежде едва угадывались, начали нависать все ниже, напоминая крутой спуск в океан. И вот в какой-то момент я поймал себя на мысли, что до причудливо развернутых в разные стороны сталактитов чуть больше 15 метров. К тому же, они оказались не какого-то мрачного коричневого или темного цвета, а пронзительно голубого, почти даже прозрачного, словно свисающие куски льдин. Мимо, журча и будто разговаривая на незнакомом языке, пробежал ручеек с матово-белыми, непрозрачными водами. Только у меня не создалось ощущение, что это местный завод сливает химозу. Скорее вспомнились сказки из детства про молочные реки и кисельные берега. А еще мне почудилось где-то неподалеку тихое пение птиц, не похожие на наши, будто пернатые о чем-то ожесточенно спорили. И я с недоумением поглядел на Зака. Ось – это жизнь. Кроны, добравшись до средоточия, не успели полностью его разрушить. Мы смогли поддержать то, что осталось от оси, и постепенно стали возрождать ее. Здесь укрылись все, кто уцелел, кто не попал под влияние нежизни. Зак замолчал, и почти сразу широкая пещера неожиданно расступилась, обнажив выход. Он оказался зажат между скал, вниз вела горная крутая тропка, а у подножья расстилался шумный и говорливый лес. Да, чуть пожелтевший, местами окропленный высохшими деревьями, но живой лес. Пахнуло свежестью, солью, железом, странной пряностью и хвоей. Голова непривычно закружилась, словно я траванулся кислородом. Я же продолжал осматриваться, сильно щурясь под незнакомым солнцем. Помимо природы, здесь имелись следы человеческого пребывания. Чуть поодаль виднелась деревушка. Правда, хищно ощетинившаяся высокими крепостными стенами из крепкого дерева, больше подходящими цитадели. Долго я рассматривать все это не смог. Свет, просачивающийся сквозь дырявое небо, через обрывки туч, сильно бил по глазам. «Тебе тяжело здесь с непривычки», — понял мое состояние Чур. «Поэтому не стоит подолгу оставаться под солнцем Ирнила. Что еще за Ингил, Ирнил? Так зовется этот мир на древнем языке. Но вы, страланцы, прозвали его Правью. Мы вернулись в пещеру, и я облегченно вытер выступивший на висках пот. Хотя не могу сказать, что снаружи было жарко. А что за деревня внизу? Там живут те немногие, кто нашли в себе силы не убегать, а бороться. Чуть-чуть рубежников, но больше чужан. Сколько кронов?» Я подошел к вопросу деловито, будто вел перепись населения. Ни одного. Те, кто разрушилось, либо умерли, либо перешли на сторону нежизни. Другие опытные рубежники поняли, что здесь идет вопрос скорее о существовании, а не о жизни. Если бы не мы, закланец не закончил, хотя я понял, что он хотел сказать. Причем произнесено это было без всякого хвастовства, скорее как констатация факта. Почему царь царей не нападает на тех, кто выжил? Нежизнь существует там, где есть пустота и нет ничего другого, ответил с легкой улыбкой закланец. Ей нет хода туда, где существует жизнь. Если честно, для меня это все было слишком мудрено. Вот почему бы не сказать, к примеру, смерть. Жизнь и смерть, все понятно. Получалось же, что все эти адепты царя царей в одно и то же время вроде как не живы, но и не мертвы. Мы меж тем куда-то свернули и из широкого прохода оказались в каком-то извилистом тоннеле, который вел вниз. Идти приходилось осторожно, чтобы не приземлиться на задницу. Даже закланец, несмотря на тело, полное хиста и молодецкую удаль, снизил скорость. Единственный, кто чувствовал себя абсолютно комфортно, это Куся. Он пару раз оступился, но взмахнул крыльями и удержался на лапах, и все время норовил уткнуться мне клювом в руки. Зараза, надо возить с собой влажные салфетки с каким-то резким запахом, или перестать жрать шаурму. Я немного подумал и остановился все же на салфетках. По ощущениям, спускались мы целую вечность. Я бы не удивился, если бы скоро мы вышли к лесу или вообще к деревне, но получилось гораздо прозаичнее. Сначала на стенах тоннеля показались следы, оставленные инструментом, а после мы остановились возле небольшого домика. Просто шли-шли, и вдруг тоннель закончился огромной стеной, вписанной во все пространства, и дверью в ней. Закланец вошел внутрь, приглашая меня за собой. Помещение оказалось просторным, причем устроенное не с помощью магии, а самым древним и надежным способом. Все здесь было сделано руками. Сначала Чуры отжали у горы кусок пространства, а потом построили дом. Интересно, как они сюда стройматериалы доставляли. Хотя чего это я, достаточно одной широкой двери, а остальное уже дело техники. Касаемо дверей, здесь действительно их было с избытком. Некоторые, видимо, вели в подсобные помещения, другие в комнаты, имелся даже квадратный люк, через который можно было проскользнуть в подпол. Интересно, у них там картошка хранится? Зак провел меня через одну из дверей, и мы оказались в просторной полукруглой комнате, где на мягких пуфах и диванах сидело множество чуров, тех самых архетипичных, старых, седых, большелобых. Вот сразу видно, что начальники, а не, простите, какие-то закланцы. Было нечисти много, несколько десятков человек, из знакомых разве пара стариков, которых я уже видел на прошлой встрече. Того же было бы слова, к слову, не оказалось. Видимо, не по сеньке шапка. Меня встретили примерно с той же радостью, как негры белую девочку в популярном миме, разве что не обступили со всех сторон. А вот Грифон неожиданно озлобился, стал кликотать на своем птичьем и пятиться задом, явно давая понять, что он не настроен на конструктивный диалог. Пришлось даже чуть приобнить Кусю Тире, взять за шкирку. «Матвей и Грифон», — представил нас закланец. «Я пойду, я и так слишком долго нахожусь от Оси». Вообще, странно было, что этот, превосходящий тут всех по хисту чур, спрашивает разрешение у голов, тем более, учитывая, что он принес такую жертву. Но один из старых чуров, с пигментными пятнами, крючковатым носом и небольшим горбиком, кивнул. «Меня зовут Нерослав», — представился он, когда Зак ушел. «Я один из тех, кто сохранил ось этого мира». Я сдержался, чтобы не ответить. Зато вместо меня злобно прошипело лихо: «Возьми СС с полки пирожок». И как-то сразу полегчало. Оказывается, если твои мысли озвучивает кто-то другой, не обязательно даже что-то говорить. Нам рассказали об инциденте, случившемся с твоим питомцем. «Давно у тебя королевский грифон?» «Нет», — честно признался я. «Вторую неделю». «Не лги нам, пожалуйста. На вид ему 3-4 месяца». «Я не лгу. Он много кушает и может. Все дело в его исключительном способе рождения. Мне почему-то казалось, что если тебя приперли к стенке, то поздно пытаться вставать в позу. Я был уверен, что именно сейчас решалась моя судьба. И если уж чуры продемонстрировали мне святая святых, то нужно отвечать тем же. Тут все просто: либо ты докажешь им, что можешь быть полезным, либо это будет последнее, что ты увидишь. Конечно, мы посопротивляемся. Нас тут целый отряд. Грозный, пусть и маленький грифон, спрятанный лихо и почти Кощей. Вот только есть пара но. Первое. Попробуй справиться с этой оравой чуров. Второе. Даже если справишься, как потом выбираться отсюда? Вот то-то и оно. Чуры слушали внимательно. Особенно когда зашла речь про осколок, устройство аптекаря и неудачные попытки приручить грифонов. Я вообще заметил, что пожилые люди по большей части умеют слушать, будто им уже некуда торопиться и они не видят смысла перебивать собеседника. Зато когда я закончил, чуры сразу зашептались между собой, пока Нерослав не поднял руку. Я так понял, что он не прям самый главный во всем сообществе, но сегодня взял на себя председательство. «Твой рассказ лишний раз свидетельствует о том, что в жизни нет ничего случайного. Существо, которое может игнорировать энергию хиста и вместе с тем связано с главным адептом нежизни. И что же тут такого не случайного? По мне, банальное совпадение. Почему-то мое заявление невероятно развеселило чуров. Они вообще выглядели необычайно воодушевленными. Как мужик на необитаемом острове, который вдруг понял, что вместе с ним на берег попала надувная резиновая женщина. Понимаешь, не жизнь пришла сюда не случайно. Оси есть жизнь. Когда кроны ее разрушили, то не жизнь заполнила пустоту. Да, слышал. Не жизнь вроде не полиуретановой монтажной пены. Чуры, по всей видимости, аналогию не поняли. Ну да, они же не монтажили никогда. Но ты не совсем верно понимаешь, как все устроено. Если положить наше существование на линейную плоскость, то вначале будет жизнь, а в конце смерть. Это правильно и естественно. Я, как человек, который в ближайшее время не очень торопился умирать, мог бы поспорить с правильностью умирания, но не стал. Вообще, звучало все достаточно логично. Нежизнь заняла некую среднюю позицию. Она не дает сущему умереть. Нежизнь дотянулась до всего, до чего только смогла. И самое страшное, от нее невозможно избавиться обычными способами. Те, кто живут внизу, в деревне, делают бесполезные вылазки в безлюдные земли. Не понимая главного, нельзя убить того, кто и так не жив. Я услышал словосочетание «обычным способом». «Ты правильно расставляешь акценты», — похвалил меня чур, отчего даже уши запылали краской. «Все-таки мужикам трудно привыкнуть к комплиментам. Понимаешь, мы восстановили ось насколько смогли, остановили распространение нежизни. Скажу больше, мы собрали не все осколки, но даже сейчас можем купировать средоточие. Этого хватило бы для того, чтобы мир существовал. Пусть с некоторыми изменениями, но существовал. Если бы не было ни жизни, повторил я, но убить царя царей и его кодлу вы не можете, ни в нынешнем положении. Понимаешь, не жизнь способна победить только жизнь. Я тяжело вздохнул. Лично моя голова готова была взорваться от всего услышанного. Я понял, что у вас тут общество любителей корня жи. Но общий смысл все равно не улавливаю. Какая именно жизнь может победить? Рождение, с некоторым придыханием ответил Чур. Новая жизнь, которая появится в самом центре средоточия, спровоцирует ось на выброс мощной энергии. Это нанесет сильнейший удар по нежизни, загонит ее в самые дальние уголки мира, а ее последователей сделает смертными, окончательно смертными. Будто подтверждая слова Нерослава, остальные чуры торопливо закивали. И в чем проблема? В центре средоточия находится мощный источник хиста, который реагирует на появление новой жизни при близкой взаимодействии. Мы пробовали разных существ, василисков с их бронированной чешуей, способных молниеносно исцелять себя графин, обращающихся в камень горгон, но ни одно существо не смогло выдержать мощи средоточия, стоило им коснуться оси. Ребят разрывало в клочья, я понял, и вы решили, что мой Куся идеальный кандидат. Мы слишком поздно поняли, как можно победить нежизнь. К тому моменту грифонов, бежавших из Ирнила, почти всех перебили. Осталось лишь 7 особей, которых мы укрыли в Стролане, но все они самцы. Поздравляю, добавляйте к ним 8-го. Почему-то мое заявление опять развеселило чуров. Интересно, если я буду у них выступать со стендапом, они выдадут мне в качестве гонорара пару ведер лунного серебра? Ты не разглядел самого главного, Матвей, твой грифон, девочка. Интерлюдия. Трепов, словно оправдывая свою фамилию, в прямом смысле затрепетал, лишь почувствовав накатывающую волну вибрации его голоса. Это походило на нарастающую дрожь медных труб или неторопливое оттягивание струны, которая в следующее мгновение даст мощный звук. Ощущение неизбежной беды, когда все вроде бы нормально, но появляется понимание, что сейчас все рухнет. Дед считал себя единственным, хотя на самом деле был лишь одним из немногих, кто предугадывал приход Марока в этот мир. Пусть черный бог и не мог воплотиться в теле, но он запросто проникал в головы рубежников. Без всякого зазрения совести устраивался там, пытаясь подобрать ключи от подсознания. Хорошо, что лишь ненадолго. Старый протектор ордена много раз слышал этот мягкий обволакивающий баритон, который обрушивался на тебя и разбивал на части волю, как огромный булыжник, брошенный в тонкое стекло. Трепов испытывал смешанные чувства перед Мороком. Само собой, он боялся господина, как не боялся всех князей этого проклятого мира. Да разве и могло быть по-иному? Дед опасался обмануть ожидания великого черного бога или не справиться с возложенными задачами. С другой стороны, в сердце деда рождалась странная полусумасшедшая радость. Она походила на улыбку, которая возникает у психопата при виде гигантского пожара, обнявшего пламенем несколько кварталов. Потому что чем чаще Марок будет приходить через голос в этот мир, тем ближе его окончательного царения. Так думал сам Трепов. И когда голос обрел силу, когда слова полились из неживых губ, проникая во все миры и в первую очередь касаясь тех, кто осквернил себя связью с осколками, Тимофей Валентинович встал на колени перед истинным господином. Потому что у него не было сил стоять и разговаривать с черным богом как с равным, когда горящие нежизнью глаза смотрели на него внимательно и цепко. Долгих лет он вдруг осекся, кляня себя за возможную ошибку. «Нежизни, господин, слышу твой голос, Тимофей», — вторил ему знакомый баритон, сразу же словно раздавив и взяв в охапку. Воля исчезла. Дед почувствовал себя фарфоровой куклой, которую разглядывает скучающий покупатель. «Хорошо, что тебя не коснулись сильные изменения с нашей последней встречи». Трепова первое время поражала манера Марока изъясняться. Тот никогда не говорил «здравствуй», потому что желание здравствовать означало желание жить. Не произносил «рад слышать», потому что эмоции были не подвластны тому, кого многие называли царем царей. Вот и сейчас, несмотря на исправление, дед опять допустил промах. «Зато вы выглядите еще лучше, чем в нашу последнюю встречу». В мире Трепова желание лебезить перед сильными оппонентами и осыпать их комплиментами было само собой разумеющимся, и перестроиться на манеру разговора с черным богом оказалось не так просто. В царстве нежизни нет такого понятия, как время. Неужели за столько лет ты этого так и не понял? Ведь в том числе именно из-за этого ты и решил служить? Да, простите, господин, я слишком много времени провожу с рубежниками. Вы совершенно правы, именно поэтому я служу вам. Ни мне, ни жизни, опять безэмоционально поправил черный бог. Мы все ей служим. Сердце деда так бешено стучало, что рубежник не слышал собственных мыслей, но все же Трепов заставил себя поднять глаза и увидел в черной дымке образ могучего крона, статного, высокого, с бледной кожей и аккуратным ртом с тонкими губами. Трепов понимал, что это все неправда, иллюзия, морок, наваждение. Каждый представлял царя царей так, как рисовало ему подсознание. Тимофей Валентинович даже не до конца понимал, от чего зависит образ первожреца нежизни. Страха, может быть, но именно сейчас Трепов смог унять панику внутри и добавить то, что так хотел сказать. Потому что помимо ужаса, который он испытывал при одной мысли о черном боге, в нем плескалась жадность, бессмертие и власть, господин, ведь мы так условились. Да, я помню, как только я проникну во все миры, как только жизнь будет повержена, ты станешь ее наместником в вашем мире. Нежизнь всегда достойно награждает своих слуг. Спасибо, господин. Трепов замер, словно ожидая удара. Это предчувствие тоже родилось со временем. Он начал понимать, когда Марок спросит с него то, что он не в силах дать. И пусть черный бог не испытывал в полной мере ярости или гнева, но так было даже хуже. Никогда не знаешь, как проявится недовольство Марока. Что по поводу реликвии, Тимофей? Я слышу топот маленьких ножек в чреве горы, ощущаю стабильность и возрастающую силу оси и вместе с тем ничего не могу сделать. Кроны разнесли осколки по мирам, роняя семена нежизни, так, как мы и хотели. Они долгое время работали на увеличение орды нежизни, и настал час объединить мои силы, чтобы наступило истинное благо для всех и пришло царство нежизни, где время, эмоции, смерть и жизнь уничтожены. Чтобы я принес это благо, как истинный мессия во все миры. Дело лишь за малым. Дед почувствовал, как струя предательского липкого пота холодной змеей скользнула по позвоночнику. В висках нарастал шум тысячи барабанов, а перед глазами расстилалась мгла. Казалось, еще чуть-чуть и его сердце остановится. Мы нашли ее. Теперь нужно дождаться лишь срока. Конечно, нашли. Я сам указал твоему подопечному примерное расположение реликвии. Я, кстати, не ощущаю звона осколков в его душе. Что с ним? Он погиб, дрожащим голосом ответил Трепов. Ты не говоришь мне всей правды, я это вижу. Он мешал, хотел власти в ордене. Пришлось послать его на сложное задание, с которым он не справился. Люди, негромко произнес Марок. Вы одинаковы во всех мирах, но меня не интересует ваша возня. Главное, чтобы реликвия была добыта. Ты же понимаешь, сколько поставлено на карту. Да-да, господин, само собой, залепетал Трепов. Я добуду ее даже ценой собственной жизни, конечно, потому что если ты не справишься, смерть – это то, о чем ты будешь мечтать. Не жизнь щедро награждает своих слуг, но и нещадно карает отступников. А если ты не справишься с возложенным заданием, это будет равнозначно предательству. Трепову показалось, что Марок хочет сказать еще что-то, явно не самое приятное. Однако образ черного бога внезапно всколыхнулся, будто картинка по старому чужанскому телевизору. Деда когда-то сильно поразил этот человеческий вид техники, а следом черный бог стал говорить нечто неразборчивое. Со стороны казалось, будто ему вдруг позвонили по телефонной Мароку, ничего не оставалось, кроме как ответить на звонок. Черный бог отвлекся ненадолго, прошло меньше минуты, однако это происшествие произвело сильное впечатление на Марока. Он вернулся другим. И пусть тон первого жреца нежизни не изменился, говорил господин все так же холодно и неэмоционально, но на мгновение деду почудилось, что в голосе черного бога мелькнуло нечто человеческое, то, что еще не окончательно вымыло нежизнь. Правда, показалось это лишь на мгновение, после чего исчезло. Есть еще кое-что, Тимофей, нечто не менее важное, чем реликвия. Создание, связанное с Хистом. Химера, наполовину кошка, наполовину орлица. Она обладает высоким сопротивлением к Хисту и как-то связана с осколком. Я смог поговорить с ней, смог убедить, но наша связь зыбка. Нам стоит опасаться ее и дитя, которому она может дать жизнь. Трепов был сообразительным и искренне считал, что это качество гораздо более ценное, чем развитый ум. Хотя и дураком себя Тимофей Валентинович назвать не мог. Однако именно умение быстро сопоставить одно с другим и сделать правильный вывод дед считал своей сильной стороной. Ему хватило нескольких секунд, чтобы понять, что речь идет о Грифоне, точнее, о Грифонихе. Вот только, насколько Трепов знал, уже пару веков никто не слыхивал о них. Что надо сделать с ней? Ответ он получил не сразу. Марок будто бы действительно обдумывал сложившееся положение. пока наконец не вынес свой жесткий вердикт. Убить. Можно попробовать перетянуть создание на нашу сторону, но это очень рискованно. Даже сейчас я не могу в полной мере управлять ею. Ум слишком подвижен, словно она молода. Тогда нет никаких причин беспокоиться, облегченно вздохнул Трепов. Для половозрелости грифонов требуется минимум полгода. Впервые за все время Трепову захотелось кричать. Тьма обступила его, заглянула в душу, и накатила такая тоска, что единственным желанием стало закончить эту бессмысленную жизнь прямо сейчас. Вот только Тимофей Валентинович не мог пошевелиться. Его тело, пропитанное осколками, не слушалось. «Если бы мне требовались твои советы, я бы попросил их», — неторопливо сказал Марок. «Я лишь говорю, что ты должен найти и убить ее. Это такая же важная задача, как достать реликвию». «Я понял, господин. Прошу простить меня за мою самонадеянность». Трепов с облегчением заметил, как тьма медленно отступила. К нему вернулись старые чувства, пусть и значительно притупившиеся с возрастом. На мгновение ему в голову даже закралась крамольная мысль: может, жизнь не так уж и неплоха. Вот только следом пришла легкая боль в теле, усталость и прочие прелести старости. Сколько бы хиста ни плескалось в нем, время нельзя обмануть. Все, что имеет начало, имеет и конец. И единственной лазейкой в этом условии, которую обнаружил Тимофей Валентинович, была не жизнь. «Как мне найти грифониху?» — задал он вопрос, чувствуя, как пересохло во рту. «Через рубежника. Я ощущаю связь существа с молодым и полным сил рубежником. И еще химера совсем близко к реликвии. Это тоже настораживает. Будто все происходящее есть части одной общей цепи». Мороб говорил все это холодно, безэмоционально, зато Трипова охватила гневная дрожь. Он не был до конца уверен, но уже догадывался, кто за этим стоит. Тот, кто постоянно путался у него под ногами, и кого он по-прежнему не мог убить. «Я ощущаю, что ты все понял», — проговорил Марок. «Это хорошо и плохо. Плохо, что ты до сих пор не разобрался с проблемой. И хорошо, потому что знаешь, что нужно делать». Темный бог помолчал, но все же продолжил. «Надеюсь, к следующему зову ты скажешь мне то, что я хочу услышать». «Да, господин». Трепов еще долго стоял на коленях, слыша только шум крови в голове, а когда поднял взгляд, то понял, что в комнате лишь он один. Дед тяжело встал, придерживаясь за спину. «Нет, такая жизнь, полная старческой немощи, ему не нужна. Он станет бессмертным наместником этого мира, а кто будет фактически им править, не так важно. Вот только для начала необходимо разобраться уже наконец с надоедливым мальчишкой. Немыслимо, где тот мог достать грифониху. Если бы подобное сказал кто-нибудь из рубежников, Трепов бы попросту не поверил». Но Марок не мог ошибаться. Дед прикрыл глаза и сосредоточился, взывая к единственному замереннику, который у него был, и, наверное, единственному другу. Если у рубежников есть смелость заявлять о подобном спустя столько лет, довольно скоро сухая костлявая рука открыла дверь. Старик, шаркая, прошел по кабинету, совершенно не заботясь о несоблюдении субординации. Наедине они могли быть выше всяких условностей. «Тимофей, ты слышал?» — задал Минин риторический вопрос. «Слышал. Что он сказал? Что мы должны срочно убить Бедового?» Чуть изменил суть сказанного Мороком дед. «Его и все его окружение. Медлить больше нельзя. До лунного затмения осталось слишком мало времени. Я думал, что ты и так разобрался со всем. Фурии сделают свое дело. Ведь травница сообщила, что подселила их. Тем проще тебе будет все провернуть», — улыбнулся дед. «Если он действительно ослаблен, убить Бедового не составит труда. Правильно ведь говорят, хочешь что-то сделать, сделай сам. А единственный человек, которому я доверяю как себе, это ты. Мы отправимся вместе. Я отвлеку князя и всю его челядь, а ты тем временем займешься мальчишкой». «Я старик», — слабо улыбнулся Минин, хотя дед прекрасно видел, что глаза замеренника оставались холодными и угрюмыми. Он будто чувствовал, куда клонит собеседник. «Мне ли тягаться с молодежью, если даже у Шуйского не получилось? А ведь теперь Бедовый почти Кощей. Так и ты будешь не с пустыми руками». Дед вытащил со слова то, что хранил там уже долгое время. 5 небольших осколков, заполненных до отказа. Трепов мелом начертил на полу пентаграмму, положив в основание каждого угла часть оси. Причем пока совершал все необходимые манипуляции, искоса поглядывал на оцепеневшего Минина. Тот заговорил лишь когда все было завершено. «Мое тело же разорвет в клочья», — сухо и бесцветно произнес старик. «Ты что, Правда, решил жить вечно, усмехнулся дед, не разорвет, точнее, тело несомненно разрушится, но не сразу, у тебя будет пара месяцев, а этого времени нам вполне хватит, когда Марок придет в этот мир, он сделает нас с тобой бессмертными. Дед видел, что Минин колеблется, и понимал почему, сейчас, даже в случае их неудачи, он сохранит жизнь, недолгую, сколько там ему осталось, лет 70-100. Плохую, немощную, но жизнь, в случае ритуала шанса вернуть все как было попросту не будет. Это являлось своеобразной точкой невозврата, где на карту ставилось очень многое. Пора решить для себя, Миша, ты со мной или против меня, другого варианта нет. Тима, ты мне как брат, блеснули слезы в глазах старика, не толкай меня на это, а ты для меня единственный близкий человек, но если сейчас откажешься, у меня не будет иного выбора, я заберу клятву замирения, которую дал 4 века назад, и убью тебя. Пришла пора решительных действий. Трепов знал, что в случае открытого противостояния Минину с ним не справится. Знал об этом и старик. После непродолжительного молчания он шагнул в пентаграмму, не сводя эмоционального взгляда с Тимофея Валентиновича. Слишком много было хиста, боли и обиды в этих глазах, поэтому Трепов отвернулся. «Просто повторяй за мной», — встал спиной к старику дед. «Заемную силу, заемную силу». Выпиваю досуха, оборачиваю время вспять, кровью и душой, обязуюсь в срок отдать вдвое больше, Трепов говорил, рисуя в воздухе сложную форму запретного заклинания. Если бы кто-нибудь из власть имущих узнал, что за ритуал они здесь устроили, обоих Кощеев засадили бы на долгие века в тюрьму, потому что происходящее было за границами понимания обычной магии. Когда дед закончил, он попросту опустил руки. Тогда как стоящий позади старик полоснул вытащенным со слова ножом и вложил в свою форму хист. Волна промысла, которая пришла обратно, через осколки, смешалась с кровью заклинателя. Она образовала такой мощный энергетический выплеск, что деда отбросила словно соломинку, попавшую в водоворот урагана. И это несмотря на то, что он противился собственным промыслам. Тимофей Валентинович поднялся на ноги, потирая ушибленное плечо и глядя на молодого красавца, полного сил, как сошедший из прави крон. Мышцы старика, доселе выглядевшие, как размахрившиеся пеньковые веревки, налились подобно спелым яблокам. Вздулись вены, подтянулась кожа, разгладились морщины. Деду казалось, что таким молодым он не видел старика никогда. «Слишком много силы», — пожаловался тот. «Давид, это поначалу. К тому же, так будет лучше, когда ты обрушишь ее на мальчишку. Я подготовлю амулеты, чтобы хоть немного прикрыть тебя. В княжество въедем вместе. Я попробую отвлечь внимание древней печатью, но чтобы ее не заметили, тебе надо будет быть рядом со мной. Сделаем вид, что это я такой сильный». Дед улыбнулся, вот только молодой и полный промысла Минин ему не ответил. Трепов подошел к замереннику и положил руку тому на плечо. От исходящего хиста деда будто током ударило. «Прости, Миша, у меня не было другого выбора». Минин ничего не ответил. Полный сил рубежник стоял, грустно глядя на своего друга, бывшего друга, и дед не смог вынести этот взгляд. Он отвернулся, будто бы занявшись делом, стал собирать полупустые осколки. «Возьми все самое необходимое, Миша», — сказал он, по-прежнему не глядя на собеседника. «Я напишу пару писем, и мы поедем, как самые обычные рубежники». Он дождался, пока Минин, громыхая, выйдет из кабинета и уселся в кресло. На душе у Трепова было как-то гадко. И еще дед испытывал странное чувство, которое более сведущие люди назвали бы совестью. Тимофей Валентинович понимал, что подставил своего замеренника. С другой стороны, разве могли быть друзья на пути к величию и бессмертию? Глава 11. Когда ты юн, жизнерадостен и оптимистичен, кажется, что мир состоит лишь из одних зефирных пони и с каждым человеком можно договориться. Стоит только найти к нему подход. Ты точно знаешь, для чего существуют конкретные вещи во Вселенной и как и что должно работать. Однако в определенный момент розовые очки неожиданно бьются стеклами внутрь. Рано или поздно, к примеру, вдруг оказывается, что люди не хотят договариваться или слышать твое мнение. Собственно, на него им попросту наплевать с высокой колокольни. И дело совершенно не в том, что эти люди вовсе не люди, а нечисть. Чуры отнеслись довольно спокойно к объяснениям, что мне не вполне интересно спасение чужого мира. Вообще, конечно, как неравнодушному человеку мне бы, наверное, и хотелось помочь, однако все обстоятельства складывались сейчас так, что это имелись дела поважнее. Химера выбрала тебя, заговорил Нерослав, когда я закончил. Причем, как я понял, он только и ждал момента, когда его собеседник заткнется. Значит, с тобой она и будет. Ты позаботишься о ее безопасности и здоровье. Ее рождение чудо, как чудо и ее быстрое взросление. Вы так говорите, словно у меня нет выбора. Нерослав обернулся на старого, будто бы даже заплесневелого чура, который больше походил на заросшую плесенью корягу, чем на живую нечисть. Тот тяжело встал и принялся хрипловато и нудно бубнить. Уложение о поимке всех грифонов и переселении их в безопасные для людей места или уничтожение от 1712 года нарушено. Уведомление князя, воевода или другого ответственного лица о появлении на новгородской земле опасной неразумной нечисти нарушено. Уния о мире и соседстве с разумной нечистью категории высшей важности от 1503 года нарушено. Это он, видимо, про нападение Кусина было бы слово. Не знал, кстати, что у нас тут есть нечисть с категорией высшей степени важности. Интересно, как это все определили? С линеечкой черепа измеряли? Где-то подобным уже занимались. По итогу все вышло не очень хорошо. Это шантаж, вкратчиво поинтересовался я, когда плесневелый чур закончил перечислять мои смертные грехи. Почему бы и нет, пожал плечами Нерослав. Слишком много поставлено на карту, чтобы беспокоиться о правильной подборке слов. От тебя не требуется ничего особенного. Живи так же, как и жил. Заботься о Химере. Когда придет час, мы заберем ее. А если нет... Продолжал упрямиться я. Этот вопрос удивил не только конкретного чура, но практически все честные собрания. Мне казалось, что мы уже рассказали, что будет, если ты ответишь «нет». Но я могу повторить. Тебе повезет, если нерадивого рубежника после всех объяснений попросту посадят в местную тюрьму. Если нет, то придется бежать в другое княжество. И чужанскими способами, потому что наши проходы будут для тебя закрыты. На чужой земле мы опять предпримем все усилия для усложнения твоей жизни. Понятно, был бы рубежник, а статья найдется. Поэтому мне кажется, что все очень просто. Ты не вполне понимаешь ситуацию, в которой находишься. Да нет, это я как раз понимаю. Нахожусь в заднице. Просто по старой доброй традиции думал, что у меня два выхода. Оказалось, что он один, и по итогу я еще и вымажусь в дерьме. Собственно, смысла теперь подбирать слова уже не было. Хуже, чем есть, мне не сделают. Забавно, что правду можно говорить не опасаясь, когда тебе уже нечего терять. Пусть так, добавил я, что будет с Кусгрифоном после всего. Видимо, мой вопрос немного озадачил чура, потому что он стал совещаться с ближайшей группкой нечисти. Правда, даже совместный брейншторм ни к чему не привел. Пришлось обращаться за помощью к тому, кто и задал вопрос, что значит потом. Ну, допустим, у вас все выгорит, вы активируете ось как надо, победите не жизнь, все будут счастливы и довольны. Что потом станет с Кусей? Мы, Нерослав обернулся к своим, ища поддержку. Мы еще не думали об этом. Мы отпустим ее в любом из миров. Короче, мое условие такое. Вы найдете ей подходящее место в этом мире. Как, меня не интересует. Но такую локацию, где она будет чувствовать себя в безопасности. Совершенно неожиданно включилась моя удивительная способность по выведению из себя любого существа. Потому что Нерослав пошел пятнами, а его и без того не особо красивое лицо исказилось от гнева. Не забывай, что не ты здесь диктуешь условия. Серьезно? Ну давайте, возьмите меня в плен, оставьте вправе или убейте. Чего вы добьетесь? Или ты думаешь, что я буду терпеть все ваши тычки? Ты, наверное, не очень хорошо навел обо мне справки. Зря ты СС на рожон лезешь, вздохнула лихо. Я уже и сам понял, что сказал чуток больше, чем было нужно. Но что тут поделаешь? Сами меня загнали в угол, завели, а теперь еще своим положением давит. Что называется, есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Например, вытянутая от удивления физиономия Нерослава, которого спустили с правских небес на Страланскую землю. Для всего остального есть платежная система МИР. Меня больше порадовал еще один момент, когда чур, которому отвели роль переговорщика, захотел сказать что-то хлесткое и неприятное, его одернули. Как раз тот старый голова из Питера, который устроил мне и Анфалару незабываемое турне вправь. Он что-то торопливо прошептал Нерославу, изредка тыкая в меня пальцем. Даже гордость какая-то взяла. Что интересно, сказанное явно повлияло на итог вынесенного решения. Хорошо, повернулся ко мне Чур после непродолжительного шушуканья. Какие еще треба просьбы? Миллион десятидолларовыми купюрами, самолет до Канады и парашют. Что? Да шучу я. Какие у меня требования? Этот вопрос я задал будто бы сам себе. Не знаю, пару ведер серебра отсыпьте, что ли? Так-то у меня все есть. Ох, Матвей, СС. Впервые мне подумалось, что лихо еле сдержалась, чтобы не добавить еще что-то. Нет, ну а правда, чего мне желать? Самая большая хотелка заключалась в том, чтобы меня оставили в покое. Вот только едва ли чуры способны ее выполнить. А мне чего теперь делать? Спросил я. Что, правда жить и ничем особенным не заниматься? Где тех же женихов для куси брать? Они же явно не в соседних лесах обитают. Об этом не беспокойся, мы уже все продумали. Скоро ты познакомишься с человеком, который занимается присмотром за редкой нечистью. Как раз по твоему профилю. И откуда он? С Тверского княжества. Я поморщился. Так сложилось, что у меня с этими соседями были довольно напряженные отношения. Не знаю даже почему, а, вспомнил. Тверяки всю дорогу пытались меня убить. Эки они затейники. Ты хорошо использовал печать, заметил Нерослав. Только мы удивлены выбором принесенной жертвы. Это водяная крыса, мускусная, поправил я, в миру андатра. Спрятать химеру под личиной андатра немного странно. Лучше было бы использовать обычных животных. Но теперь уже ничего не поделаешь. Под личину, до меня медленно, впрочем, как и всегда, дошло. Вот в чем дело. Видимо, для всех остальных теперь Куся выглядела как не очень приятное существо. Хотя, кто я такой, чтобы судить о красоте андатр? Однако этот факт меня позабавил. Но здесь Чур был прав. Мускусная крыса в качестве домашнего животного более странна, чем грифон. Мы поболтали еще немного. Причем создавалось ощущение, что явным инициатором разговора был я, а чуры будто бы потеряли ко мне всякий интерес. Ну да, они уже сказали все, что хотели. Поставили меня в известность. Теперь гуляй, Вася. Ну, я и пошел. Само собой, когда меня отпустили, один неразговорчивый чур провел нас до ближайшей двери, которая должна была вести прямо в гору. Затем жестами показал, чтобы я придержал Кусю, и мы вывалились в наш мир, после чего нечисть убралась во свояси. Мда, что же ты, брат, не сказал, что ты вообще-то сестра? Поинтересовался я у Кусандры. Она наградила меня очередным внимательным взглядом, который можно было расшифровать как «да и так же все понятно». Ну да, ну да. Как-то под хвост королевскому грифону я не додумался в свое время заглянуть, да и по поведению складывалось ощущение, что передо мной альфа-самец. Оказалось, что альфа-самка. Может, поэтому она и потянулась к Зое. Короче, мы никогда не были ближе к матриархату, чем сейчас. Ты это, извини, что я тебя вроде как ударил, продолжил я. Ой, пошло-поехало. Она нечисть, причем неразумная. И неважно, кто перед тобой, СС-сука или кобель. Надо будет, еще раз за загривок СС схватишь и отлупишь. Развел сопли. Правда, чего это я? В общем, ты это, давай там, не балуй, это я уже добавил Кусе. Веди себя хорошо. На что грифониха лишь медленно подошла, вытянулась и ткнулась мне носом в футболку. Вот и непонятно, почему, то ли из-за пятна от шаурмы, то ли искренне жалела болезного, который разговаривал сам с собой. Поехали домой, сказал я. Сегодня мы будем есть, лежать и ничего не делать. Правда, ошибся два раза. Первый, когда решил, что мы без всяких приключений доберемся до точки назначения. Потому что в какой-то момент Куся начала кликотать и вертеться на сиденье, как юла. Это хорошо, что мы отъехали совсем недалеко и все еще находились в относительно безлюдном месте. Потому что стоило мне открыть дверь, как мой питомец бодро ломанулся в кусты. Что называется, королевский грифон звучит гордо, а выглядит довольно напряженно, как срущий котенок. Собственно, почему как, это понятно. Есть время покупать шаурму, есть время избавляться от нее. Что интересно, у меня вот днище не пробило. Хотя разве я поел нормально, больше заляпался. Зато какой вывод мы вынесли из сегодняшнего урока, жадность до добра не доводит. А еще, незнакомую жирную пищу надо есть в меру. Зато я узнал, что какает Куся далеко не радугой, что только утвердило меня в мысли проверить мой участок на предмет натуральных удобрений, потому что здесь тоже дело явно было в маге. Ну не могло относительно небольшое существо выдавать стране такое количество угля. Вторая ошибка заключалась в моих планах на день, словно я первый раз сталкивался с поговоркой, в которой активно предлагалось рассмешить Бога. Потому что у калитки в дорогой одежде, купленной на мои деньги, стоял Рихон. Выглядел он здесь так же уместно, как участница показа мод в туфельках-лодочках посреди вспаханного поля. Еще было любопытно, как этот тип сюда добрался. Машину-то он водить не умел. Хотя чего это я, Рихон не стеснялся пользоваться услугами чужан. Что самое забавное, стоял Рихон не один, а рядом с Зоей, о чем-то мило с ней разговаривая. Точнее, девушка облокотилась на невысокую изгородь и болтала с проклятым Кощеем. Ну да, в мой дом без разрешения сыну Васильича ход был заказан. Матвей, слегка кивнул он головой, словно мы находились на светском рауте. Рихон, или как теперь лучше, Роман, как тебе будет угодно. О человеке говорят не имена, а поступки. Вот тут я согласен полностью. Сказал бы, что рад тебя видеть, но не люблю врать. Да, ты больше любишь защищать тех, кого защищать не следует. Если ты пришел для того, чтобы пытаться выведать, где находится твой отец, то зря, сказал я, обходя машину и открывая дверь. За разоблачение Куси я теперь не беспокоился. Кусечка, воскликнула Зоя, шагнув навстречу. Что это, с отвращением спросил Рихон, глядя на Грифониху, которая подбежала к девушке и позволила себя погладить. Мускусная крыса, ответил я, стараясь придать своему голосу самый естественный тон, мол, чего не бывает, а сам смотрел на удивленную чужанку, которая видела Кусю в настоящем облике. Мой питомец, в этом мире так принято. Зоя, уведи ее в дом, пожалуйста. Да, я видел, что чужане здесь держат разных животных. Просто считал, что они отдают предпочтение в пользу приятных. Тех, кого можно погладить или использовать. Ее тоже можно погладить. Так для чего ты сюда пришел, Рихон? Не думаю, чтобы поговорить с моей чужанкой. Воеводе надо сослужить службу. Перевести опасную неразумную нечисть в соседнее княжество. Или я сразу захотел поручить это дело тебе. А я сразу вызвался, решив помочь. Почему? Удивился я. С тобой интересно, пожал плечами Рихон. Я знаю, чего от тебя ожидать. К тому же, я не был в другом княжестве. А еще мы вроде как друзья. У меня на пару секунд даже дар речи пропал. Не знаю уж, какие там отношения у рубежников в Скубге, но если это вот можно назвать дружбой, то Рихона искренне жаль. Было бы, не знаю я, какой он законченный психопат. Или я хотел призвать тебя, но я сказал, что этого не требуется, и решил сообщить новость лично. Воевода нас ждет. Вот я вообще не верил в услужливость и альтруистичность своего собеседника. Даже учитывая тот факт, что он считал меня своим другом, чтобы тот не вкладывал в это понятие. Ловушка, едва ли. Рихон действительно не может мне ничего сделать. Уж правильные клятвы я составлять научился. Значит, все это походило на правду. Вот только большой вопрос, с чего это воевода решил меня припахать. Подожди, домой загляну и поедем, сказал я. Странное дело, но как только я переступил порог, сразу же захотелось упасть и сладко уснуть. Вроде ничего особого не делал, а вдруг навалилась невероятная усталость. Гриша, Митя, ну-ка сюда. Что интересно, мой призыв прозвучал в пустоту, потому что моя нечисть не торопилась выполнять приказ. Нет, она его выполнила, но в том-то и дело, что очень уж как-то медленно. При взгляде на еле волочащего ноги беса, у меня даже возникла шальная мысль. Уж не заболел ли он, Григорий, пить с утра, это пошло. Ты посмотри на себя, еле ноги волочишь. Что интересно, мое нападение неожиданно придало бесу сил. Правда, лишь на то, чтобы возмутиться. Да не пили мы, хозяин. С Митей как ватные весь день, ни на что сил нет. Да, подтверждаю, вялые с самого утра, подала голос Зоя. Странно, нахмурился я. А ты как? Да нормально, пожала плечами девушка. Ладно, я к воеводе, а вы с Куси глаз не спускайте. За пределы двора ее не выпускать. Тут выяснился один призабавный факт. Какой? Поинтересовалась Зоя. Она девочка. Вот люблю я такие моменты, чтобы сказать и уйти на пике. Неважное чего, обожание, славы, выпученных глаз или множество вопросов. Потом все расскажу. Я выскочил из дома, словно сбросив с себя сонное оцепенение. Рихон стоял возле пассажирской двери моей машины, памятуя о нашем прошлом путешествии. Я щелкнул сигналкой и дал, зная ему, сесть. А почему воевода предложил именно мне заняться этим поручением? Задал я вполне логичный вопрос. Я даже не его ратник. Я не знаю, честно признался Рихон. Сказал, что приедет важный человек из Твери. Поправил я собеседника. Да, приедет важный человек, который заведует там всякой неразумной нечистью, и именно тебе надо будет с ним встретиться. Меня словно током пробило, я даже по тормозам ударил, ощутив на себе недоуменный взгляд Рихона. Сегодня я узнал, что Куся, девочка, которой в будущем очень будет нужен мальчик, и в тот же день воевода вызывает из Твери какого-то чудика, который имеет не последнее отношение к нечисти. Совпадение? Не думаю. Что ж, господа чуры, первый ход за вами. Ладно, посмотрим, что вы там мне приготовили. Собрание чуров в исходном мире одновременно закончилось и вместе с тем продолжилось. Завершилось оно по регламенту, который требовал присутствия на переговорах трети всех голов, и продолжилось для избранной нечисти, которые теперь обсуждали произошедшее. «Я все же не уверен, что столь сложное дело нужно доверять рубежнику», — покачал головой Нерослав. «Что мешало нам просто забрать химеру и вырастить ее здесь? Нечисть, выращенная в неволе, может не дать потомства», — терпеливо объяснил старый чур с редкими седыми волосами, зачесанными по лысине направо. «Тебе ли этого не знать?» «Да, Владислав, я понимаю, но можно найти множество других достойных кандидатов, а не этого». «Все уже решено», — ответил третий чур. «В отличие от остальных, пусть старый, но кряжистый и будто бы еще полный сил. Ничего не происходит случайно. Судьба остановила свой выбор на бедовом. Я просто боюсь, Феослав», — не сдавался Нерослав, «что он не справится. В Стролане мы не столь сильны, и если что-то пойдет не так, нельзя постоянно все вокруг контролировать», — ответил собеседник. «Ты упускаешь одну деталь, в Стролане слабы не только мы, но и царь царей. Пусть химера растет там и ждет своего часа, меня тревожит другое». Чуры переглянулись, словно не понимая, что может быть важнее нынешнего обсуждения, пока Феослав не продолжил. «Смерть брата, да сколько можно?» – нетерпеливо всплеснул руками Нерослав. «Действительно, у тебя уже мозоль на языке должна была образоваться», – поддакнул Владислав. «Я понимаю, что это был твой подопечный в Стролане, но сколько веков минуло, рубежники не просто так изуродовали его тело, они вытащили сердце и совершили с ним темную магию, они использовали силу осколков, чтобы создать великий артефакт, и уже много веков никто даже не слышал об этом. Брат, ты себя накручиваешь, дай ось, чтобы это оказалось так», – тихо произнес Феослав, однако было заметно, что он остался при своем мнении. Глава 12. Забавно, что впервые за все это время я действительно захотел встретиться с воеводой. Сказал бы мне кто-нибудь о подобном еще месяц назад, я бы даже рассмеялся. Сейчас же мне было не до смеха. А все почему? Все просто. Я очень не любил, когда кто-то хитрожопый и большелобый без твоего участия решает твою судьбу. Тут должна была быть сноска для тех, кто не догадался, что речь шла о чурах. Понятное дело, что подобное происходит в нашей жизни довольно часто. Родители говорят, куда нам необходимо пойти учиться. Работодатели объясняют, почему тебе очень нужно задержаться на работе, а не мчать домой смотреть любимые сериалы. Жены приводят аргументы против покупки игровой приставки и за приобретение навороченного кухонного комбайна. Вот только даже в приведенных примерах есть хоть какое-то подобие выбора, в том числе в случае с мифической супругой. Чуры всякой глупостью, начинающейся на Дима и заканчивающейся на Крате, не заморачивались. Партия нечисти сказала: «Надо, значит, бедовый должен подорваться и сделать». Мнение несчастного рубежника по этому поводу никто спрашивать не собирался. Что интересно, за все время пути Рихон не произнес ни слова. При этом не создавалось ощущение какого-то напряженного молчания. «Я всегда считал, что настоящий друг – это не тот, с кем есть о чем поговорить, а тот, с которым комфортно помолчать. Получается, для проклятого Кощея я действительно проходил по этой категории. Вот только подобное не работало в обратную сторону. Я был очень сильно напряжен.